Глава 45. «Уверен, что не хочешь добить его, да еще и оставить здесь. Если вы думаете, что я проявляю милосердие, то это вовсе не так». «Я что, что-то сказал о милосердии?» Тихонько посмеиваясь и показывая путь, первый протектор уверенно двигался к вратам из Академии. «Скажи, ты ведь ненавидишь Альянс, верно?» — спросил он, исчезая за голубой завесой, и Азар тут же проследовал за ним, ощутив уже привычное чувство пространственного перемещения. «Я его должен ненавидеть», — проговорил он, когда они оба вышли на той стороне. «Наверное». «Значит, нет». «Должен ли кролик ненавидеть льва за то, что тот просто был голоден?» — хмыкнул Азар, а первый лорд аж скорость шагов сбавил, обернулся на мгновение и тут же посмеялся. «Ты еще так молод!» — кивнул он. «Что же ты пережил, чтобы начать мыслить именно так?» «Ну?» — ответил тот, озираясь по сторонам. «Мне просто повезло, что я родился не львом, а золотым драконом». «Драконом, который этими львами питается?» — улыбнулся первый лорд. «Нет», — покачал головой Азар. Сейчас он просто не мог ответить. Картина мира в его голове еще была в небольшом беспорядке. Он не хотел озвучивать собственные мысли, пока не воплотит хотя бы часть из них в жизнь. Именно поэтому он и шел сейчас за лордом Альянса. Если он преуспеет, то его намерения станут первому лорду предельно понятны. Ну а если нет, то и говорить о них не имело смысла. «Ха-ха!» — посмеивался тот, а в его глазах играло озорство и любопытство. Этот мальчик даже сейчас старика недооценивал. Тот уже понял, что Азар собирался сделать, ему бы и намека хватило, вот только показывать это он никак не собирался. С момента окончания отборочных испытаний в Академии не так уж много времени прошло. А значит, город был все еще наводнен людьми и другими существами. Многие из них впервые получили возможность лицезреть величие Центрального мира и Альянса в целом. Даже Азар не мог не восхищаться этим огромным наследием. В этом городе были сотни кланов, и в каждом из них передавались по наследству свои техники. Везде были свои мастера и особые таланты. Этот город войну с демонами пережил и встретил своими стенами огромную массу катаклизмов. Его было не так просто сломать. Духовных массивов, механизмов тут было достаточно, чтобы остановить кого угодно. Ведь даже сам демонический бог не смог когда-то этот город уничтожить. «Исчезновение второго протектора сильно по нам ударило», — говорил первый лорд, наблюдая, как Азар изучает мир вокруг него. В своих руках второй лорд держал слишком много власти, но сейчас решительные действия главы быстро переключили внимание каждого на Академию и особых гостей. А пока все думали, что происходит, образованная исчезновением второго протектора пустота медленно зарастала и затягивалась. Глава Альянса умело укрепил свою власть, за это он мог бы даже Азара поблагодарить при встрече. Но правда и в том, что он смог это сделать только потому, что первый лорд не только был не против, но и всячески ему в этом помогал. «Он еще достаточно молод», — говорил старик, когда они уже стали приближаться к площади перед дворцом. «Не очень хорошо умеет понимать других. У него не так много качеств, которые обязан иметь достойный глава, способный возглавить всех и каждого». «Тогда почему вы его выбрали?» — не удержался Азар. За все это время у него появилось впечатление, что первый лорд больше ругал главу Альянса, чем за что-то хвалил. «Была причина», — хохотнул тот. «Знаешь, сколько всего старейшин за все время после войны с демонами смогли добраться до уровня верховного второй ступени?» 37, кивнул первый лорд, и Азар тут же носом воздух втянул. 37 человек на таком уровне — это колоссальная сила. Даже если не все они еще живы, даже если хотя бы половина погибла в бою или умерла от старости, это все еще была колоссальная накопленная власть. Альянс в самом деле обладал огромным наследием, и победить его, если и было возможно, то вот уничтожить титанически трудно. «Знаешь, сколько из них смогли хотя бы приблизиться к уровню нашего великого главы?» — продолжал тот. На этот вопрос Азар тоже не ответил. «Ни одного», — сказал первый лорд. За все это время у нас так и не появилось главы, способного хотя бы приблизиться к уровню основателя Альянса». Он даже немного опустил голову, остановился перед вратами во дворец и посмотрел на Азара очень странным взглядом. «После войны с демонами у нас так и не появился человек, способный переступить черту и стать совершенным третьей ступени», — проговорил он. «Но этот человек может. Он очень талантлив. Он молод и уже чудовищно силен. Он может этот порог переступить, он может стать совершенным третьей ступени. Однажды он сможет стать на тот уровень, где был наш великий глава». «Это так важно?» — спросил Азар. — «Конечно, сила важна, но сейчас вам не с кем воевать». — «Это не совсем так», — усмехнулся тот. — «Ты узнаешь чуть больше, когда твоя подружка выкупит тот куб воспоминаний». Азар тут же замер, так как этот разговор неожиданно затронул не только его, но еще и Ашу. — «Не думай об этом пока», — усмехнулся первый протектор. — «Это важно для Альянса, но пока что совсем не важно для тебя». «Иди и закончи то, зачем пришел сюда. Я подожду тебя здесь». Он уже проводил его до ворот. Сам открыл дверь, пропустив Азара вперед. Посмотрел ему вслед и тут же захлопнул входные ворота. Обернулся назад, облокотившись о них спиной, посмотрел на город. На многих людей, которые поглядывали на него издали, но не имели смелости приблизиться. «Золотой дракон. Да?» Усмехнулся он, медленно сползая на землю и усаживаясь на камни. «Такие твари в пищевой цепи не участвуют. Сидят на горе, как божество, и никто не вправе на них обижаться или злиться», — говорил он, запрокинув голову и стукнувшись затылком о наглухо закрытые ворота. А затем, достав из кармана еще одну папироску, он медленно ее закурил, продолжая вот так сидеть и смотреть на полупустую площадь. «Надеюсь, я все сделал правильно», — вздохнул он. «Ох, и шумно же сейчас будет».